Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня мы опять в студии Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Сегодня у нас великолепное блюдо. Это овощи, но блюдо может быть и сладким, и десертным, и закуской. Угу. Оно называется гаджар халава, или морковный пудинг, или морковная халва. Вот. Гаджар халава, она очень популярна в Северной Индии. Вот чтобы халава получилась хорошей, очень важно, чтобы морковь, которая основной продукт, входящий в это блюдо, была правильно натерта. Стружки морковки должны быть очень тонкими и как можно более длинными. Вот нужно будет взять, Володя, специальную шинковку. Сейчас. Эту халаву можно делать с молоком, со сливками или просто на воде. В этом случае можно добавить масло больше, чем в том или другом случае, и держать на огне, пока она не приобретет консистенцию мармелада. Можно сделать эту халаву и рыхлой, и сухой, можно сделать более жидкой. Здесь очень много вариантов. И можно сделать различные добавки. Вот для меня лично вот это блюдо, халва, очень знаменательно. Знаменательно тем, что вот когда я его первый раз приготовила по рецепту, добавив кардамона, я вдруг поняла, вот в чем вообще прелесть ведической кухни, вот блюд ведической кулинарии, именно в чем прелесть пряности, потому что была морковка как морковка. Вот можно ее есть жареной, пареной, все знают, там вареную морковь, там морковь в салате. Вот. Но когда добавляешь туда вот всего каких-то несколько зернышек кардамона, и ну совершенно другое блюдо. Совершенно удивительное, совершенно вкусное, ароматное. То есть здесь это блюдо, я считаю, делает кардамон. Вот несколько зернышек кардамона. Вот. Итак, я диктую рецепт. Запишите, пожалуйста. 900 грамм свежей моркови. 3/4 чашки. 150 грамм масла, 2 чашки 500 миллилитров молока, 3/4 чашки 150 грамм сахара, 3 столовые ложки изюма, 3 столовые ложки миндаля, нарезанного пластинками и слегка обжаренного, половина чайной ложки молотого кардамона. Как я уже и сказала, кардамон здесь гвоздь программы. Масло, вот, допустим, я беру, лично я беру гораздо меньше, чем дано по рецепту. Беру меньше и сахара, потому что иногда морковь бывает удивительно сладкой и без сахара. Вот. Есть изюм или нет, это тоже имеет небольшое значение. Изюм и орехи – это дополнительные добавки, которыми вы можете варьировать. Ну вот я говорю, что кардамон и сама морковь, конечно, обязательно. Вместо молока, кстати, могут быть и сливки. Может быть, просто вода. Видите, как много вариантов. Так что, Володя, давай быстро. Вот ты уже смотрю, помыл морковь, молодец. Ага. А теперь почисть и возьми вот эту... эту специальную. И на крупной терке нужно быстро натереть. Морковь сполосни. Да, сейчас. Еще разок сполосни. Ага, морковь. И натирай. Итак, вот нужно морковь вымыть, почистить и натереть на металлической терке. Вы можете тереть и на мелкой терке, и на крупный. Если вы хотите получить консистенцию мармелада, не такую вот рассыпчатую халаву, то трите на мелкой терке. Но тогда вам придется, наверное, немножко дольше ее проваривать. Вот. А я беру кастрюлю, вот сейчас ее ополосну, для того, чтобы потом в ней растапливать масло и уже тушить эту морковь в этой кастрюле. Вот, приготовим кастрюлю. Я напоминаю радиослушателям, которые еще не слушали наши передачи до этого, что наша кухня, кухня Кришны, имеет свои особенности, потому что мы на этой кухне все делаем для Верховного Господа. Мы делаем все блюда не только для того, чтобы потом им самим есть, а в первую очередь для того, чтобы удовлетворить Верховную Божественную Личность, Кришну. Поэтому, именно поэтому в кухне мы соблюдаем определенные правила чистоты. Причем вот мне всегда нравилось, я сейчас, кстати, только смог это сформулировать, то, что когда мы готовим, мы не сухо медитируем на абсолютную истину, а мы пытаемся, то есть мы медитируем, когда мы в процессе готовки, но мы пытаемся удовлетворить Бога через еду. Такой, то есть это живой процесс, на самом, то есть такая живая медитация. Конечно. То есть в этом это... Это естественная медитация. Да. Это не искусственно. Ты вот рисуешь какой-то круг, как я помню, у нас вот один йог делал. Вот он рисует точку, и вот на точку медитирует. Ну, как вообще можно медитировать на пустоту? Ну, да, дошел до точки. Да. Да. Ну, вообще есть, конечно, такой способ медитации. Вот. Но это обычно... Да, у имперсоналистов это обычно так принято, медитировать на точку. Ну, мало того, что мы вообще медитируем на образ совершенно конкретной личности Кришны, вот, мы еще стараемся не просто так медитировать, то есть думать о нем, а мы стараемся делать, мы стараемся служить, и это уже естественная медитация. То есть это потребность души выражается. Ну да, она такая живая, вот я это имею в виду, живая, не сухая, а живая. Вот. Да, вот. Живая медитация. Живая. Естественная. Естественная медитация. Вот. И в нашей кухне должна соблюдаться, конечно, особая чистота, именно потому, что Господь не примет даже самое изысканное блюдо, если оно приготовлено в грязной кухне, если при этом не соблюдается вот, определенная чистота. Должны быть вымыты полы до приготовления пищи, ну, естественно, после. Должна быть чистая посуда, чистая одежда. Вот у нас даже косынки на голове. У меня косынка, правда, у Володи такая кепочка. Вот чтобы ни один волосок не попал вот в нашу морковку, в нашу пищу. И, конечно, должны быть чистые мысли. При этом должны быть чистые мысли. То есть чистота должна соблюдаться не только внешняя, но и внутренняя. И ведь в пищу передаются тонкие энергии. Они, конечно, сказываются и на вкусе пищи. Вы, наверное, замечали, что в зависимости от того, от кого вы принимаете пищу, она несет тот или иной оттенок. Потому что с пищей передается ваше настроение и вообще ваше качество природное. Если вы в качестве в гуне, как мы говорим, в гуне благости, то через пищу передается ваше радостное и хорошее светлое настроение. Если вы опечалены, если вы огорчены, то это тоже все передастся с пищей. Вот, через желудок перейдут все ваши настроения. Так вот, поэтому мы стараемся, чтобы у нас на кухне Кришны было всегда светло и радостно. Итак, вот мы сейчас возьмем морковь натертую, Володя. Да, уже готовься. Вот сейчас ты положишь ее тушиться, жариться в кастрюле, которую я приготовила. Сделай, пожалуйста, средний огонь. Угу, хорошо. И нужно, чтобы она минут 10 у нас проваривалась. Но нужно помешивать, чтобы она не подгорала. Угу. Вот, пока она будет, морковь у нас жарится, ты, пожалуйста, приготовь изюм. Так. Вот, помой его и займись орехами, нужно будет их раскрошить, а миндаль нужно будет разрезать, как всегда, на половинки. Хорошо. Вот. Можно вообще орехи просто измельчить в ступке, либо в миксере. Можно их класть просто раздолбленные крупно. Вот. Итак, халава варится всего минут 20-30, пока она не загустеет. Молоко или сливки вы можете добавить, как я уже говорила, в конце. Но халва у вас должна иметь однородную массу. Вот такой простой процесс приготовления морковной халавы. Если вам что-то непонятно из нашего рецепта, мы можем вам предложить другую форму, музыкальную. Может быть, эта форма вам больше понравится? Для блюда вам нужно продуктов немного, а главное – помнить Всевышнего Бога. Радость возьмите на кухню с собой, готовьте для Кришны и с чистой душой. Свежей морковки всего килограмм придется халаве почистить вам. В любое время, зимой и летом, легко и просто достать вам это. Ведь правда нетрудно достать это вам, всего лишь морковки 1 килограмм. Сейчас вы за дело, возьмитесь отважно, помыть и почистить. Здесь все очень важно. Не примет Господь и роскошное блюдо, если на кухне грязно и худо. Продукты заранее все приготовь. Длинной стружкой потрите морковь. На крупной терке нужно тереть. Да, видно, стоит сейчас попотеть. Пряности нужен 1 кардамон, но в этом блюде изюминка он. Его вы вначале сильно измельчите и только в готовое блюдо кладите. Но я кардамон кладу сразу в масло. Это проверено, выйдет прекрасно. Неполную чашку масла возьмите, в него вы для жарки морковь поместите. Минут через 10 добавь молока. Ну, а сейчас пусть жарится пока. В кастрюле открою сейчас я крышку. Убавлю пламя сильное слишком. Морковь наша станет мягкой. Потом мы смешаем ее с молоком. Можно добавить и сливок отменных. Кришна будет доволен, верно? Сливок нет, то для простоты можно добавить просто воды. Все зависит от средств и желания, а также от вашего с нами старания. Изюм и орех здесь не помешает, такие продукты блюда украшают. Промой-ка изюм, прояви сноровку, по горстке добавь с миндалем морковку. Последним мы сахар будем засыпать. Он имеет свойство сильно пригорать. На тихом огне его нужно держать. Добавьте 7 ложек и сразу вмешать. А хочешь, чтоб мармелад получился? Нужно тогда, чтоб подольше трудился. Варите халаву минут 20, не меньше, не забывая ее помешивать. До густоты вы ее проварите, ну а потом хорошо охладите. Пробовать халаву не разрешается. Она для Кришны предназначается. Разрежьте на куски, как десерт подавайте. И главное, вначале Кришне предлагайте. Чудесная сладость яркого цвета. В ней сохранилось солнечное лето. Ну что за чудо, что за халава ведической кухни? Джая слава! Ну вот я думаю, после нашей песни даже самые непонятливые кулинары чему-то, наверное, смогут научиться и что-то понять. Во всяком случае, они поймут, что халава из морковки готовится очень просто. Итак, главная пряность здесь кардамон. Вот я хотела пару слов еще о ней сказать. Я в предыдущих передачах уже говорила о кардамоне, но лишний раз не помешает. Итак, кардамон. Это еще называется илайчи. Относится к семейству имбирных. Вот его бледно-зеленые стручки главным образом применяются для ароматизации сладких блюд. Вот еще семена кардамона иногда жуют для освежения рта и стимуляции пищеварения. Угу. Вот индусы, они после еды не пьют чай и какие-то напитки. Угу. Они обычно как раз вот жуют. Жуют они кардамон, имбирь или вот еще какие-то семена, угу, которые освежают рот и помогают пищеварению. И вообще заливать огонь пищеварения водой, как мы уже говорили, не рекомендуется. Так вот, эти стручки, они бывают бледно-зеленого цвета и совсем белые. Но вот белые, говорят, они менее ароматны. В данном рецепте мы применяем не стручки кардамона, а зернышки. То есть мы вот вытащили из этих стручков эти зернышки, они черного цвета, если они свежие. Если они не свежие, то они имеют такой коричневый оттенок и сморщенные. Вот эти вот маленькие семена, они бывают сморщенные. Это говорит о том, что они уже не свежие, не такие ароматные. Вот пока что все о кардамоне. Так что попробуйте применить ее в своих блюдах, вы убедитесь, что это замечательная пряность. Ну вот наша халава варится, ей еще, может быть, вариться осталось совсем чуть-чуть. Нужно будет нам приготовить такую формочку. Угу. Вот, формочку для того, чтобы потом резать в этой формочке на пласты толщиной, опять же, 2 сантиметра или 2,5 сантиметра. Вот как мы делали с тобой шербет или нотовую помадку. Вот точно в такую же формочку вот, нужно будет положить. Вот сейчас уже, видишь, халава густая. Да, она проварилась уже, хорошенько. Да. Угу. Можем снимать ее. Сейчас. Угу. Можем снимать. И протереть вот посуду, помыть в раковине ее. Мы должны начинать готовить в чистоте и завершать свое приготовление тоже в чистой кухне. Взять чистую посуду для Кришны. Сейчас. Ту посуду, в которой еще никогда никто не ел. Кроме Кришны. Да, кроме Кришны. Халаву готовую выкладывают на сервировочное блюдо. И когда она немного остынет, нужно будет формировать из нее пласт толщиной вот примерно 2 сантиметра. Линейка есть? Да. Будем пласт смотреть. Может быть и круглый, если это в круглой посуде, или в прямоугольной, вот какую-то латочку можно применить, или на худой конец просто чистую коробку. Нужно посыпать, вот по рецепту, сверху молотым кардамоном. Я уже говорила, что есть вариант, когда кардамон можно опускать прямо в масло. Получится, в общем, тот же эффект. Итак, нужно охладить, а потом уже подавать на стол. Вот мы сейчас порцию для Кришны охладим в холодильнике немножечко. Итак, нужно нарезать на куски. И обычно подают это блюдо как десерт. На куски, да? Да. Сейчас. Время приготовления морковной халавы минут 40-50. Еще халава должна охлаждаться минут 20. Мы этот процесс на нашей студии немножко ускорили. У нас есть такой ускоритель. Да, специальный, чтобы не отнимать у радиослушателей много времени. Вот. И сейчас мы будем предлагать это блюдо Кришне. Для этого мы читаем мантру Хари Кришна. Читаем мантру три раза. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими наше скромное подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. С любовью и искренностью от себя. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Хари, вот. Итак, предложили блюдо Кришне. Итак, на нашей кухне готовятся вегетарианские блюда. Как вы уже, наверное, знаете, мы не принимаем в пищу ни мясо, ни рыбу, ни даже яйца. Вот. И поэтому у нас в рецептах овощи, злаки, молочные продукты. Качество пищи имеет очень большое значение для человека. Именно в какой гуне, в каком качестве находится та или иная пища. Она может быть в гуне благости, страсти или невежества. Вот вегетарианская пища, она относится к гуне благости. И поэтому, находясь в гуне благости, человек гораздо лучше продвигается духовно и вообще у него и здоровье лучше, и отношение к окружающим лучше. Вот, поэтому пища имеет большое значение в общем, в жизни человека. Как бы это странно не казалось, в общем-то, материалистам, но это так. Мы есть то, что мы едим. Об этом говорится в нашей ведической литературе. Ну, и сейчас об этом говорится не только в ведической литературе, а, в общем-то, весь цивилизованный мир, он понял, что мясоедение приносит только болезни человеку, и что пора отказываться вообще от потребления на столе в пищу продуктов гниения и несвежей пищи. И убийства, если вот так прямо говорить. Да, да. Вот, поэтому мы в наших передачах, конечно, будем еще раз подчеркивать значение вегетарианства. Но еще я хотела сказать, что вот на нашей кухне главное то, что мы готовим для Бога. Готовим и принимаем не просто вегетарианскую пищу, ведь в конце концов вот попугай и голуби и обезьяны, они тоже вегетарианцы. Быть вегетарианцем – это не главный подвиг. Это только фундамент для человека, чтобы быть, в общем-то, человеком, оставаться на человеческом уровне. Вот, то есть это... Ну, еще, вы знаете, интересно, Шрила Прабхупада, он говорил, это, в общем, от Бхагаватам написано, что в его комментариях, что для того, чтобы не было войн на земле, достаточно просто не убивать животных. Да, конечно, это то очень важно. Это да. Вот. То есть не совершать насилие, да, над другими живыми существами, потому что это дает кармические реакции, помимо того, что это вообще вредно для здоровья, нечистая, как нечистая пища. Вот, но это еще дает кармические реакции, то есть, вкушая пищу убитых животных, мы вкушаем грех, только грех. Об этом, в общем-то, говорится, да, в священных, да, писаниях, да. И в священных писаниях еще говорится о том, что если даже это вегетарианская пища, вот, но если она не предложена, угу, Богу, угу, с любовью и преданностью, то тогда тоже мы вкушаем грех. Но, конечно, это не несет такой сильной реакции, но тем не менее все равно реакция есть. И чтобы не было совершенно, вот как говорится, никакой реакции, вот, практически, то есть чтобы человек ел пищу не греховную, вот нужно ее предлагать к тому же и Богу. Вот. Поэтому вот Для этого наша передача существует. Да, для этого и наша передача существует, чтобы научить наших слушателей вот этому процессу приготовления для Кришны пищи и также вот процессу предложения. Все мантры предложения, какие положено вообще читать перед алтарем, они написаны в нашей ведической литературе в разделе «Йога приема пищи». Но мы знаем, что начинающие слушатели, они не будут учить все мантры, они могут не разобрать их сразу, вот эту транслитерацию, которая с санскрита написана на русскими буквами в наших книгах. Поэтому, возможно, вначале это будет очень сложно. Но Хари Кришна Махамантру, я думаю, что будет очень легко выучить всем. И с помощью этой Хари Кришна Махамантры предлагать уже Кришне. Там ведь всего только три слова. Каждое из этих слов означает святые имена Господа. И потом, наверное, здесь все-таки главное, самое главное, как мне кажется, это желание Богу предложить. Желание. Да. Это немаловажно. Потому что мантру можно сухо прочитать, формально. Да, конечно. Поэтому это конечно. С вот. Любовью и преданностью, сказано так. Да, нужно, чтобы именно вы предлагали всем сердцем. Всем сердцем. То есть, чтобы ваше предложение началось с самых первых шагов на вашей кухне. И во время приготовления пищи вы не должны ее пробовать. Это может прозвучать несколько странно для тех, кто любит во время приготовления там подбирать остатки еды, все засовывать в рот, облизывать пальцы, ложкой лезть в кастрюле. Вот так вот, на нашей кухне такого не должно быть. Ну и вообще, это элементарная культура приготовления пищи, когда ты просто готовишь, даже если ты не готовишь не для Бога, а для какого-то коллектива, то твоя слюна, твои пальцы, они не должны смешиваться вообще с приготовлением. Со слюной коллектива. Ну, то есть даже из гигиенических соображений, таких этических, это не очень красиво иногда выглядит. А, Нерго, ну, вы знаете, вот я раньше, когда, например, готовил, меня просто нельзя было допускать до готовки, потому что в процессе готовки я половину съедал. Ну, когда... потом никто не в сыром виде, да? Да, и потом нет, просто, ну, и уже вроде как нужно там сесть за стол, а я уже сыт. Ну вот. Да, тебе и, уже неинтересно. Да, уже половина съедена, сырое, причем там что-то на полуслове сварено. Да, конечно. А потом, вы знаете, с пищей, она же передается тонкие энергии, особенно когда готовится на огне, то именно в этот момент передаются наше состояние вот в пищу. Поэтому именно в этот момент человек должен быть в таком благостном, хорошем настроении. У него должны быть чистые мысли, чистое сердце. И главное, что они должны быть направлены именно на Господа, на Всевышнего. Вот. И вот, чтобы ему доставить удовольствие этим приготовлением. Не себе. Старайтесь... Вот, брахманы, повара, которые готовят вот, по-настоящему для больших храмов, они иногда просто затыкают ноздри какими-то там тампонами, чтобы не нюхать, вот затыкают нос, чтобы хочет, не он чувствовать может... запахи. Да. Ах, вот даже вот так вот? Даже да. Так иногда делают. Ну, мы, как говорится, не будем такими уж фанатиками, но будем стараться, по крайней мере, хотя бы на ментальном уровне, стараться предназначать эту пищу для Кришны. Вот. Но я думаю, что шаг за шагом для вас, дорогие радиослушатели, это не будет казаться странным. Вот. Начните хотя бы с того, чтобы соблюдать чистоту на кухне и каким-то образом предлагать пищу, стараться. Сначала просто маха-мантру читая вместе с нами и поставив блюдо в чистой посуде на алтарь. Пусть это будет простое изображение Кришны, просто наша книга, любая книга вот, издательства «Бхактивиданта Буктраст», выпущенная обществом сознания Кришны. Пусть это будет любая книга. Можно даже книги предлагать, потому что эти книги, в общем-то, считаются освященными книгами, святыми писаниями. Вот. И таким образом вы, в общем-то, приобщитесь к этому процессу, потому что на самом деле это одна из форм преданного служения Господу. И предложение пищи, приготовление, а также и вкушение просада тоже является одной из форм служения Богу. Из прекрасных форм. Да, одна из прекрасных форм. Вот поэтому еще просад, который мы готовим, просад – это милость в переводе с санскрита, и милостью эта еда становится уже после предложения. И имеет большое значение этот просад распространять другим людям, то есть давать пробовать освященную пищу другим людям. Это шанс для многих людей очистить свое сознание, очистить свое сердце и, в общем-то, приобщиться как-то к духовному процессу. Говорят, что если человек хотя бы один раз попробует просад, хороший просад, то он уже не сможет родиться в следующей жизни в теле низших существ. По крайней мере, человеком он родиться должен. Вот. Поэтому мы... Вайшнавом можешь ты не быть, но просад ты съесть обязан. Да, но человеком хоть раз, да, но человеком. Да. И поэтому вот эта форма распространения просада распространена по всему миру в виде такой программы, которая называется Food for Life или «Пища для жизни». Вот есть такая форма распространения и у нас в Союзе, в частности, вот в Москве. И также можно в храме получить просад, особенно во время пиров. Это вообще очень вкусное такое заманчивое мероприятие. Вот, так что приобщайтесь к нашей форме питания. И главное, предлагайте пищу Господу Кришне. Учитесь это делать вместе с нами. Вот сейчас мы опять берем колокольчик и снимаем. Читаем мантру и снимаем еду с алтаря. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот теперь это уже просад. То, что лежит у нас непосредственно в тарелке Кришны, это Маха-просад, великий просад, великая милость. Мы перекладываем в другую посуду, а посуду Кришны мы должны помыть. Вот. Мой и перекладывай. Теперь уже можно разложить халву по тарелкам. Вот это очень вкусное, красивое блюдо. Ой. Темно-шафранового цвета. Наступает прекрасный момент. Да, самый радостный, когда можно просад уже попробовать вкусить. Ну, сегодня моя первая. Да, конечно, твоя очередь. Да, давай попробуем. Что, я рыжий, что нет? Такой же, как халава. Пробуем. Вкусно? Сейчас. Не очень много сахара. Я обычно кладу в халву меньше сахара всегда, потому что морковка вообще сама по себе сладкая. Ой, класс. Нормально. Да, если, кстати, вот у слушателей не будет 150 грамм масла, как по рецепту написано, а будет поменьше, все равно она должна получиться вкусной. Вот. Здесь главное морковь, чуть-чуть класс. Там. Масло совсем немножко, даже без молока выйдет прекрасно. Ой, здорово. Главное кардамон, чуть-чуть масла и морковь. Ниргуна, я вам рекомендую заняться тем же самым, что и я. Да, сейчас я уже буду пробовать. Замечательно. А? Класс, да? Да, вкусно, да. Здорово. Вкусная нота такая. Давай мы на ней и кончим нашу передачу. Вот. До новых встреч в эфире. До свидания. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.